говорила мне мама в детстве в стихотворной такой манере об одном исцеляющем средстве, что дает даром Бог по вере. Не питайся духовным ядом, пусть Дух Божий наполнит свыше. Ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит, ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит. И когда я грешил и падал, или слегка увлекался миром, вдруг всплывали картины ада и слова, как во сне, пунктиром. Не питайся духовным ядом, пусть Дух Божий наполнит свыше. Ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит, ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит. Пропадал, словно сын я блудный, по безбожной бродил в пустыне, но как не было в жизни трудно, помнил стих, что храню до ныне. Не питайся духовным ядом, пусть Дух Божий наполнит свыше. Ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит, ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит. Я вернулся к Отцу и к Богу, стал счастливым в Христовой Церкви, но стихи те беру в дорогу, чтобы в памяти не померкли. Не питайся духовным ядом, пусть Дух Божий наполнит свыше. Ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит, ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит. И уже сыновья и внуки по безбожному миру бродят. Я хочу дать стихи им в руки, пусть они Бога все находят. Не питайтесь духовным ядом, пусть Дух Божий наполнит свыше. Ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит, ведь Господь наш всегда рядом, ведь Господь нас всегда слышит.